Мирен старалась не обращать на них внимания, хотя было несколько писем с просьбами о помощи, которые она записывала в блокнот, чтобы проверить их историю на предмет необъяснимых пробелов в исчезновениях. В этот раз одно из писем привлекло ее внимание. Это был коричневый мягкий конверт, на лицевой стороне которого фломастером было написано всего два слова. «Хочешь поиграть?» «Ты не видела, кто это оставил?» — спросила она у своего редактора, но та только покачала головой. Мирен не могла вспомнить, мог ли кто-то оставить ей это письмо во время автограф-сессии. Она не обращала на подарки внимания, так как вокруг стола толпились люди, фотографировались и болтали, пока Мирен сосредоточенно расписывалась и благодарила их за поддержку. «Наверняка одно из этих эротических посланий. Открывай, посмеемся». Мирен фыркнула. Но какое-то странное ощущение заставило ее насторожиться. Почерк был неровным. И хотя надпись была сделана заглавными буквами, она оставляла тревожное впечатление. «Может быть, это сумасшедший поклонник? Говорят, у всех писателей они есть!» — пошутила хозяйка магазина. «Наверняка», — серьезно ответила Мирен. «Все это ей не нравилось. Какая-то часть ее души умоляла не открывать конверт, но другой отчаянно хотелось верить в доброту тех глаз, которые с таким восхищением смотрели на нее последние несколько часов. Снаружи пошел дождь. Будто тучи знали, что им пора создать идеальную атмосферу для пасмурного финала». Вскрыв конверт, Мира нащупала содержимое. Ничего опасного, просто прохладная гладкая бумага. Но когда она вытащила ее на свет, это оказалась темная и плохо откадрированная полароидная фотография, которая ударила Мирен под дых. Внутри какого-то фургона светловолосая девушка с кляпом во рту смотрела прямо в камеру. Надпись на нижней рамке гласила: «Джина Пеблс, 2002».